Глава 17. «Не лучше ли остановиться и отсидеться под деревом?» — задавался вопросом Деян, ковыляя по тропинке. Он слышал, как Раф бежал впереди, почему-то намеренно не ускоряясь. Расстояние между ними так и осталось прежним, хотя вроде бы этот оборотень торопился. Над деревьями появились мигалки, а свистящий звук флайера расползся по лесу, как туман. Деян прижался к ближайшему стволу и перевел дыхание. Как они узнали, что выход будет на другом берегу? Они засекли портал или увидели случайно? Он специально выбрал тот хлипенький портал, который с другого берега должны были закрывать деревья. Но их все равно увидели. Ладно, что об этом сейчас думать? Деяну очень хотелось спать. Не так, как после вытянутого портала рядом с мельником, его не вырубало на ходу, но тело намекало, что пора сесть, а потом и лечь. Притянуть три портала подряд, даже когда они сами вот-вот откроются, это как поднять бетонную плиту. Деян рывком отлип от дерева и снова устремился вперед. Пока он хотел только дойти до относительно безопасного места и вызвать флайер уже себе. Не думать о трупах на поляне и разбирательствах, которые ждут. А Кира пусть делает, что хочет. Раф впереди совсем замедлился, и Деян услышал его тяжелое дыхание с перерывами и хрипом. «Сам разберется. Это меня больше не касается», — сказал себе Деян. Он сменил траекторию движения, чтобы обойти Рафа по длинной дуге, уже прошел несколько шагов и услышал приглушенный скулёж, который резко оборвался. «Черт! Почему все обязательно так?» Деян развернулся и быстро поковылял к кустам, в которых слышалась возня. «Что у тебя?» — грубо спросил он. Раф мгновенно стал человеком, стоящим на четвереньках, и показал на грязную правую ногу. От икры до пятки у Рафа тянулся глубокий разрез и сочилась кровь. «Превращайся обратно и ложись!» Деян оторвал кусок материи от футболки и перебинтовал лапу пантеры. Раф лежал, сцепив челюсти, и, вероятно, пытался не потерять сознание. Деян его встряхнул. «Ладно, идем». Рядом с городом текла река. Она как раз делала плавный изгиб неподалеку. К нему Деян и повел. Раф зашел в воду целиком и, дурак, содрал повязку. Деян умыл лицо, оттер руки. Все больше хотелось спать, но теперь ему это точно не грозило. А завтра не будет легче, потому что начнется разбирательство. Или он сам пойдет в полицию и выложит все про эту Алисию, из-за которой его хотят убить. Хотя полиция — это слишком проблемно. Там потребуют миллион доказательств и зададут 1000 вопросов. Но все же надо, чтобы об Алисии узнали. Как только небольшой секрет босса перестанет быть секретом, уйдет необходимость убивать нескольких случайных свидетелей. Если об Алисии будут знать сотни или тысячи оборотней, то, скорее всего, от людей, доставивших ее, отвяжутся. Правда, для начала надо самому понять, кто такая эта Алисия. Но такие вещи лучше обдумывать на свежую голову. А еще Кира. От мысли о паромщице настроение совсем испортилось. «Пошли и шевели лапами», — сказал Деян Пантере. Но Раф из последних сил сосредоточился, вздрогнул, и вот по ноге Деяна юркнула выдра. Появилось желание просто бросить Рафа назад в воду. Но выдра так тяжело дышала, что Деян пока только скрипнул зубами. Зато когда подлетел флайер, он закинул выдру как мяч, а сам сел точно в середине диванчика. Тоже прокатится с Рафом, иначе где-нибудь упадет. На плечо скользнул ремень безопасности, и скин сообщил, что направление выбрано. И Деян уже хотел откинуться на спинку, закрыть глаза и хотя бы мысленно выматериться. На крайний случай представить, что он дома и пьет травяной чай с конфетами. Но вдруг в окошко постучали. За дверью стояла чуть запыхавшаяся и, вероятно, злая Кира. «Впусти еще одного пассажира», — проговорил Деян, не сводя с нее глаз. Кира, в отличие от всех, была не в крови. Она села рядом с Деяном и повернулась так, что они оказались лицом к лицу, несмотря на ремень, тоже скользнувший ей на плечо. «Мы едем за малышкой, и ты мне рассказываешь, что такое аукцион и что мне грозит за участие в ваших драках». Она говорила напористо и отрывисто, словно еле сдерживалась, чтобы не закричать. «Пока мы едем к Рафу, за его семьей», — ответил Деян, чувствуя, что одна из десятка напряженных струн где-то внутри исчезла, когда паромщица села во флайер. Кира хмуро посмотрела на забившуюся в угол выдру и плотно сжала губы. «Они в опасности?» Он думает, что босс может их убить, если не дотянется до самого Рафа, который помог нам, а не парням босса. Или взять в заложники, чтобы выманить Рафа, если он заляжет на дно. Изложил Деян скорее свои мысли, чем слова выдры. Очень хотелось сказать, что так и будет, но Деян промолчал. Стоило увидеть паромщицу, и миллион других мыслей, как пчелы, зажужжали в голове. Надо решать дело с аукционом, с документами и подписями, предложить ей контракт или нет. «Желаете проложить новый маршрут?» — спросил Искин. «Летим в прежнюю точку», — коротко ответил Деян и услышал, как Кира зло выдохнула. «Мы оставим Рафа и сразу поедем за машиной». «А потом ты притянешь мне портал на Орёе?» — ехидно спросила Кира. «Если ты хочешь, я могу», — ответил он и всё-таки закрыл глаза. «К чёрту! Не будет он предлагать ей контракт. Если мечта Киры — работать на болванчиков, это её дело. Пусть катится на все четыре стороны. Ему меньше проблем. И про аукцион не надо думать. Хватит». Кира рядом ещё некоторое время попыхтела, потом её дыхание стало спокойным, как у человека, просто идущего домой. «Хочу», — в итоге ответила она. «Малышка, а потом Орёи». Деян криво улыбнулся и всё-таки заставил себя снова открыть глаза. «Ты всегда выбираешь самый глупый вариант из всех?» «Сейчас я выбираю самый лучший для себя, а не для кого-то», — ответила она. Пожалуй, впервые Деян видел Киру такой злой. «Нет, ты выбираешь самый простой. Легче не разбираться в порталах, легче вернуться к тем болванчикам, для которых ты опять будешь возить собак, и знать, что твой рабочий день закончится в точное время». «Да что ты вообще знаешь о моей работе?» — возмутилась она. «Немного», — согласился Деян. «Но знаю, что всегда легче вернуться к привычному, чем попробовать новое». «Легче не потому, что я боюсь нового, а потому что знаю, в Старом Орёе меня не будут использовать в тёмную и не попытаются укокошить». «А, твои непогрешимые болванчики, конечно. Да, они используют всех честно», — кивнул Деян. «Как знаешь, рядом с полицейским участком нет линии порталов, поэтому придётся оттуда проехать в другое место». Деян не стал говорить, что к этому времени аукцион всё равно пройдёт, но если паромщица не придёт через сутки заключать контракт, её объявят в розыск. Но её это вряд ли будет волновать. Она же вряд ли ещё когда-то появится на Селезе. Оставшийся путь они проделали в молчании. Что может быть и хорошо, никто не успел наговорить глупостей. Хотя Деяна выводила из себя убеждённость Киры, что там лучше, чем здесь. Дом Рафа встретил совершенной безмятежностью. Стоило подойти к двери, как она сама собой открылась, будто приглашая войти. Деян даже нахмурился. Рядом не было Рафа, а дом вот так запросто открывается. На пороге вдруг появилась девчушка лет 8, женская копия Рафа. Те же синие глаза, тёмные волосы, довольно тяжёлая челюсть. «А ты кто?» — сходу спросила она и посмотрела на порванную Деянову футболку в красно-розовых разводах так недобро, как будто он её личный враг, который в школе отобрал все булочки с клубничным вареньем. «Никто. Я привёз твоего брата и собираюсь уезжать», — пробормотал он, касаясь часов. «Агата!» — хрипло проговорил Раф, становясь, а точнее прячась за Деяном. «Ты иди собирать вещи. Мы отправляемся в поход, и позови тётю». Девчушка радостно завизжала и с криком «Мы идём в поход!» унеслась в дом. Над домом что-то прошелестело, и все, в том числе Деян, резко посмотрели в небо. Но над головами пролетела лишь ворона. «Надо отсюда быстрее убираться», — проговорил Деян. Он не знал, как скоро боссу расскажут о бойне на поляне, но с ним сейчас лучше быть на шаг впереди. На самом деле им повезло, что они вышли из портала раньше времени. Деян слышал, как один из тех парней на поляне говорил, что не все ребята ещё подтянулись. Их ждали на следующий день, хотя Деян называл дату ещё позже, почти на неделю. Похоже, чтобы всё прошло тихо, им и правда надо было брать тюрьму в Альбоне штурмом. А потом сразу уходить с той планеты ещё быстрее. Или же оставаться в Альбоне на год, чтобы о них здесь подзабыли. Над домом что-то мигнуло, и Раф в один момент превратился в пантеру. Он убежал в дом, а в небе просто пролетел соседский флайер, заходящий на посадку. Кира тоже за ним проследила. На её лице теперь не читались эмоции, как будто всё оставалось таким, как всегда. Но взгляд, которым она провожала здешние флайеры, выдавал как минимум любопытство. «А может быть, у Рафа есть свой флайер? Личный сложнее же отследить, чем такси, как думаешь?» — спросила она. «Насчёт отследить не скажу, но у Рафа нет флайера», — ответил Деян. Для него или должна быть расчерчена посадочная площадка, или стоять отдельный гараж. Здесь этого нет. Если флайер на стоянке, то до него еще надо дойти, а нам надо быстрее уехать». Деян посмотрел вслед Рафу и подумал о другом. А сколько действительно знает о делах босса этот оборотень? Наверное, прилично. Еще не до конца сформулировав мысль, Деян шагнул в открытую дверь и позвал. «Раф, а тебе есть куда податься?» Пантера рыкнула из глубины дома, и Деян посчитал это отрицательным ответом. «У меня есть предложение. Небольшой дом в Руме с хорошей системой», — проговорил Деян и сам себе удивился. Он, кажется, никогда никого не звал к себе вот так запросто. Возможно, кроме Иржи. «Ну нет, Деян это точно не из жалости. Нет, Раф будет полезен. Он станет прикрытием от босса, на случай, если Алисия никого не удивит». «Хорошо», — коротко сообщил Раф по-человечески и появился уже в джинсах с футболкой в руке, но прыгал на одной ноге и делал это так, будто вот-вот упадет. Он протянул футболку Деяну, а сам откуда-то выудил вторую для себя. За Рафом вышла девчушка с огромным рюкзаком, а следом хмурый парень в бандане и черных очках, таща в руках еще два огромных рюкзака. Было стойкое ощущение, что для детей такой внезапный сбор не в новинку. Из рюкзаков ничего не вываливалось, а на каждом сверху был аккуратно свернут спальник. Возможно, эти дети даже могли преподавать скоростные сборы в университетах. Чуть позже появилась сухопарая седовласая женщина. «Мой мальчик, тебе придется подождать, пока я не упакую сервиз твоей матери», — строго сообщила она. «Тетя, нам лучше уйти быстрее», — промямлил Раф и покосился почему-то на мелкую девчонку. «Этот сервиз спас нас от прозябания в нищете, когда мой идиот-брат всех бросил, поэтому будь добр, подожди». «Ну, тетя», — протянул Раф, но женщина уже развернулась. «Сервиз большой?» — уточнил Деян. «На 20 персон и 3 смены блюд», — убито сообщил Раф. Деян подавился вдохом. «Мы его только 2 года назад выкупили обратно, и тетя до сих пор вспоминает, что супницу из сервиза продали кому-то отдельно. Нам придется подождать», — добил его Раф и с облегчением рухнул на табуретку, которая стояла у двери. «Я слышу звук 2 флайеров», — сказал ему Деян. «А я 3, и что?» — вдруг набычился парень в бандане. Деян лишь скользнул по нему взглядом. «У нас на все 5 минут при хорошем раскладе. Хороший — это тот, где один из флайеров наш», — договорил Деян. Раф затравленно посмотрел назад, туда, куда ушла тетя, но остался на месте. «Вы с нами тоже в поход идете?» — спросила девочка у Деяна и оглядела его с подозрением. Даже сейчас, когда он уже сменил окровавленную футболку на обычную серую. «Нет», — ответил он, тоже настороженно косясь на ребенка. «С детьми он вообще никогда не ладил». Девочка кивнула и, потом, глянув на бледного брата, тихо сказала. «Мы на самом деле тоже не едем в поход, раз тетя пошла за сервизом, но едем в какое-то интересное место», — уверенно заключила она. Кира рядом с Деяном прыснула. Раф вымученно улыбнулся и еще сильнее побледнел, а через секунду отключился и сполз с табуретки. И парень, и девочка одновременно вздрогнули. Они бросились к брату, усадили его обратно на стул и позвали тетю. А Деян вышел из дома, Рафу есть кому помочь. С легким свистом над домом завис флайер, а затем приземлился. На экране Деяновых часов высветилось «Такси прибыло». «Раф уже очнулся», — сказала Кира, выходя за ним. «Деян, я помню, что ты обещал доставить меня до малышки сразу после Рафа». Паромщица замялась, обернулась назад на дом и приобрела ужасно неуверенный вид, чего раньше Деян за ней не замечал. «Но тут дети. Давай лучше сначала завезем их куда нужно», — в итоге закончила она. Боялась, что без нее и Деяна с детьми случится страшное. «Твоя малышка все равно по дороге», — ответил он. «Заберем ее и доставим детей, а потом поговорим об Орёйе». «Хорошо», — кивнула Кира и, подумав, спросила. «Тогда скажи пару слов об аукционе и почему у вас людей выставляют как рабов». «Рабам приходилось сложнее, поверь», — постарался усмехнуться Деян, но в целом из-за поганого настроения не вышла даже привычная ухмылка. Аукционы создали для паромщиков и портальщиков очень давно, чтобы никто не мог прибрать их к рукам. Как бы конкуренция за специалиста в одном месте и в одно время. Заодно все, кто хочет нанять портальщика, показывают свое лицо. Когда-то руководствовались такой логикой. «А подставных фирм у вас не бывает? Или просто подставных людей, которые нанимают за кого-то?» Чего только у нас не бывает. Но аукцион хотя бы отсеивает самых больных, которые хотят захапать кого-то такого в личное пользование. Лет 30 назад такое бывало. «Личное пользование звучит пугающе», — заключила Кира. И снова возвращает нас к рабству. «Но это не оно. Раньше первые контракты заключали на десятилетия. Но только один в истории был пожизненный. Сейчас первый контракт выбираешь не сам, но он в целом для адаптации. Да, его получает тот, кто заплатит больше, зато это всего лишь 3 недели стажировки. Что для молодого, часто 18-летнего человека, который все это время воспитывался в семье или школе, важно. А твой контракт выставила полиция, поэтому туда сунутся в основном компании с чистой репутацией. И у полиции не совсем соревновательная система. Какие-то компании или люди получают заранее преимущество, потому что у них чистая репутация». «А зачем вашим вообще нужны паромщики? Для каких целей, кроме спасения ведьм?» «Статус и возможность быть неожиданным. Выйти на переговоры из портала». «И все? Ты не шутишь?» «Нет. Обычно все контракты пестрят именно этим. Но чаще нужно что-то достать, что-то узнать. Некоторые даже пытаются организовывать свой бизнес в каких-то мирах. Для них портальщик и тем более паромщик – важная единица». Часы пиликнули сообщением. Начался аукцион. Дэян не думал, что уже прошел час с тех пор, как они улетели с той кровавой поляны. «Ты все это спрашиваешь, потому что тебя заинтересовала работа в нашем мире?» — спросил он. Кира пожала плечами и не ответила, как будто еще не решила. Хотя до этого Дэян приготовился услышать твердое «нет». Наконец все собрались и погрузились во флайер. Дэян задал координаты, и флайер мягко завернул за дом, чтобы тут же подняться ввысь. Естественно, на автоматическую магистраль. Они уже встроились в движение, когда Дэян заметил внизу группу оборотней. Двое из них бежали в облике волков, остальные пока оставались людьми. Они прочесывали улицу Рафа, что-то вынюхивая. Но флайер такси по дуге взял выше, разворачиваясь по невидимой дороге в сторону Руми, и волки скрылись из виду. Странные волки. «Раф, а твой босс знает, где ты живешь?» — уточнил Дэян. Раф замялся, или просто у него не было сил ответить, поэтому с переднего сиденья ответила его тетя. «Мы еще никому не сообщили, куда переехали. Месяц назад я попросила Рафала нас перевести, потому что мимо окон постоянно носились какие-то бешеные оборотни и трясли причиндалами». «Тетя», — вяло сказал Раф, как будто бы с укором. «Я говорю, как есть, мой мальчик. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из этих идиотов унюхал в нашей Агате свою пару». Раф застонал, и неизвестно из-за чего Кира с трудом сдержала смех. Только парень в бандане еще больше нахохлился и отвернулся к окну. Словно и он рассекал среди тех, кто тряс причиндалами, подумал Дэян. Пока они летели, Дэян тоже выставил свое предложение на аукционе, потому что не услышал от Киры четкого «нет». Чем черт не шутит? Он еще не знал, что будет делать, если и выиграет аукцион, и Кира останется. Но в нем неожиданно проснулась жадность. Пусть контракт будет его. Если вдруг паромщица задержится на Силезе, пусть работает на него, а не на кого-то типа босса. При прочих равных система должна была поставить предложение Дэяна в приоритет, потому что он не компания и не правительство какой-либо земи. К тому же квалифицированный портальщик. Но есть нюансы. «Ого, это Мерва!» — поразилась девочка, показывая пальцем за окно. «Какая длинная и широкая! Как живая! А говорят, мертвая. «Она и есть живая!» — коротко ответил Дэян, думая, что она живая не в том смысле, в каком принято считать. Что ему самому очень нравилось. Рядом с этой рекой никто не селился, и никто к ней не приходил просто так. На ее берегу всегда стояла тишина, но при этом в самой реке теплилась жизнь. Идеал. Флайер начал потихоньку перестраиваться и снижаться, а на часах появились первые ставки. Дэян тоже сделал свой ход, поднимая цену пока лишь на 10 единиц. «Мы будем жить на берегу Мервы!» — воскликнула девочка. «Она же странная и...» «Не будете», — успокоил ее Дэян. «Вы какое-то время поживете недалеко от нее, но потом, надеюсь, скоро, твой брат найдет другой дом». Раф на это ничего не ответил. Кира тоже смотрела в окно, и только постукивающие по колену пальцы выдавали легкую нервозность. Флайер мягко развернулся и полетел над одной из окраин города. «Этот дом, о котором ты говорил, будет на пустыре?» — пробормотал Раф. Он полулежал на сиденье напротив, но тоже смотрел в окно. Сначала мы залетим за машиной Киры». «Ты же сам говорил, что она как магнит, и за ней все будут гоняться», — сказал Раф. «Зачем нам это? Высади ближе к тому дому, о котором говорил, и мы сами дальше доберемся». «Тот дом — это мой дом, и без меня вам туда не войти», — отрезал Деян. «Блин», — только и сказал Раф, круглыми глазами уставившись в окно. «Черт, мы садимся у полиции?» Деян промолчал. Когда флайер остановился, он вышел, за ним тут же выскользнула Кира. Серое здание с большими полноросными окнами нависло над ними козырьком и недобро зашелестело открывающейся дверью. Оттуда вышли двое патрульных в форме, но не обратили внимания на посетителей. Часы Деяна снова пиликнули, показывая, что до конца аукциона осталось 30 секунд. И он сделал последнюю ставку, перебив цену прошлого человека на 30 единиц. В этот же миг выплыла надпись о завершении аукциона. «Кира!» — начал Деян, не зная, как лучше преподать свое участие в торгах. «Через минуту заканчивается твой аукцион». Паромщица повернулась к нему и лишь подняла брови. «Я могу купить твой контракт на 3 недели?» Выбрал Деян вариант просьбы, а не постановки перед фактом. С такими недоверчивыми людьми, как Кира, это должно работать лучше. С ним такое работало. «И мне нужно будет остаться?» «Нет». «Тогда зачем он тебе?» Деян пожал плечами. «Не ответишь же, потому что я так хочу». А он правда хотел, и, кажется, это желание было иррациональным. Кира еще немного подумала и кивнула, а Деян с облегчением показал ей часы, на которых уже пару минут висело слово «продано». «Теперь официально ты мой босс?» — спросила она, ничем не показывая, что ее это хоть немного волнует. «Да». «Хорошо, босс, веди меня к малышке». Деян вежливо пропустил Киру вперед. «Ты же в курсе, что обычно босс говорит подчиненным, что делать? Такие обычно правила игры», — поддразнил он. «Сегодня у нас другая игра, босс!» Кира повернулась и шкодливо подмигнула. Деян от неожиданности улыбнулся. Похоже, паромщица очень нервничала, раз перешла на подмигивание. Сначала Деян подписал документы на паромщицу, попросил ее расписаться, что она сделала с легкостью, словно доверяла. И лишь после они пошли за машиной. Кира теперь быстрее барабанила пальцами по бедру, хотя в остальном выглядела спокойной, как всегда. Полицейский, который провел их к машине, задал всего 3 вопроса и взял оттиск контракта у Деяна. На этом все процедуры подошли к концу. Автоматическая система отстегнула колеса малышки, а в конце стоянки открылась дверь, чтобы водитель вырулил. «Вам вызвать эвакуатор, чтобы он доставил машину по адресу?» — уточнил полицейский. «Сейчас есть свободный». «Не нужно», — сказал Деян, наблюдая, как Кира с трепетом дотрагивается до двери своей машины. «Она может выехать, но дальше нет дорог, а ездить на резине в этом квадрате запрещено», — сказал полицейский, тоже рассматривая Киру. «Наш флайер оснащен зацепами», — вежливо улыбнулся Деян, и полицейский кивнул. «Она правда паромщица?» — спросил патрульный. Деян даже повернулся, чтобы его рассмотреть. Высокий лопоухий парень, наверняка только закончивший академию. Он изнывал от любопытства и, вероятно, от безделья. Потому и болтал, хотя лучше бы уже шел по своим делам. «Правда, выглядит как человек», — поделился полицейский наблюдениями. «Ее наверняка теперь журналисты будут ловить. Первый новый паромщик за 10 лет — это реальная сенсация». Когда машина тронулась с места и покатила к воротам, полицейский с сожалением попрощался. А Деян, наоборот, с облегчением пошел в открытые ворота. Мысль о том, что за паромщиком будут еще охотиться как за сенсацией, почему-то не приходила в голову Деяна. Хотя ясно почему. Чтобы в мозгах шевелились мысли, надо хоть раз в пару дней спать 8 часов. Машина остановилась рядом с Деяном и приветственно открыла пассажирскую дверь. «Выходи, твою малышку подцепит наш флайер. Здесь нельзя ездить на колесах». «У вас очень много правил», — сообщил ему Искин, а Кира широко улыбнулась. «Надеюсь, твой флайер будет со мной нежен». «Очень», — пообещал Деян. «Намного нежнее того ковша, который смял твой борт». Малышка замолчала, и от этой тишины повеяло какой-то вселенской грустью, а позже и зазвучала очень печальная музыка. «Малышка, похоронный марш оставь до более трагичных времен», — попросила ее Кира и все-таки вылезла из машины. Правда, пока ее обходила, любовно вела рукой по грязному капоту. «Мы сначала закинем Рафа, а потом полетим к линии порталов», — сказал Деян, — «если ты не передумала». Паромщица, явно повеселевшая после встречи со своей машиной, просто кивнула. Когда флайер приземлился перед домом, Деян уже совсем не соображал. В его голове образовалась вата, но, тем не менее, он смог достойно дойти до входной двери. Та открылась сразу, стоило ему шагнуть на порог. «Ох-охонюшки!» — протянул дед Смир, и прямо перед Деяном материализовались домашние теплые тапочки. «Что же это ты так, Деянушка? Не бережешь себя совсем?» «Берегу», — по привычке возразил Деян и наклонился, чтобы пожать широкую мозолистую ладонь деда Смира. «У тебя обновка?» Дед Смир застенчиво опустил глаза и огладил бороду. А затем упрямо поднял голову, чтобы бандана с черепами была лучше видна. «Молодая львица приходила. Говорила, что Энта будет дополнять образ». И он указал на свои кожаные штаны с цепями, идущими от кармана к первой петельке для ремня. «Тебе идет», — решил похвалить его Деян. «А мою сестру не пускай в дом в следующий раз». «Да как можно родича кровного на стуже оставить?» — поразился дед Смир. Деян покачал головой. «Что можно тут сказать? На улице плюс 18, но деда Смира не переспорить». «Гости у нас сегодня?» — спросил дед. Деян кивнул и обернулся, чтобы всех представить, но наткнулся на 5 пар круглых глаз. Если, глядя на Киру, он мог понять отчего, то на всех остальных захотелось прикрикнуть. «Что они пялятся, как будто ни разу не видели деда?» «Понятно теперь, почему тебе столько денег надо, и ты берешь все, что плохо лежит», — медленно проговорил Раф, который почти висел на своем младшем брате. «И почему?» — спросила Кира, а Деян недовольно зыркнул на всех и вошел в дом. «Не топчитесь на пороге», — проговорил он. «Потому», — все равно ответил Раф, — «что у него живет свой дух. Этот мирный дух, но все равно на него огромные налоги, как на бизнес практически». «И таким духом нужен свой дом с живым огнем», — добавила вдруг тетка Рафа. «За дом с очагом тоже налог нужно платить». «Офигеть! Дух!» — поразился звонкий голосок. «Я же говорила, будет что-то интересное!» Дед Смир на гостей смотрел хмуро, а на Деяна печально. Он тихонько сунул в руки хозяина ключ с брелоком из оскаленной волчьей морды и испарился. Дед Смир не жаловал гостей, хотя порой ворчал, что в доме слишком тихо. «Ни один человек босса до вас тут не доберется», — сказал Деян, поворачиваясь к Рафу. «Ваши комнаты внизу. Вон дверь в одну спальню, вон в другую. Делите, как хотите. Между спальнями душ и туалет. Там кухня, прямо гостиная. Второй этаж мой, туда не суйтесь. Ладно, Кира, поехали». Деян говорил быстро и в то же время на часах отдавал распоряжение домашнему Искину. Сколько человек будет жить, какой доступ? Запрограммировал, чтобы в ванной Рафа аптечка поднялась с нижней полки на верхнюю. Искину еще оставил указания, которые прочтет дед Смир. Деян старался все сделать сразу, пока еще все понимает, пока голова совсем не отключилась. И все это время думал о старомодном ключе от своего дома, который ему тихо сунул дед Смир. Деян продержался долго, но этот брелок как будто сорвал запрет на мысли о бывшей девушке. Если Лана оставила эту морду на ключе, значит ли это, что она вернется? Или наоборот, это значит «все забирай, но больше ко мне не подходи». Деян встрепал волосы и сказал насчет правил в доме, сам уже не понимая, что говорит, а потом нащупал ключ в кармане штанов. Лана по большому счету была права, говоря, что такой девушки он больше не найдет. Очень мало желающих путаться с портальщиками. Чего про них только не говорили. И болезни они приносят, и детей не могут иметь, и облучают всех вокруг. А еще уходят из дома, когда вздумается, бросают семьи, ненавидят кровных родственников, могут убить своих детей. И часть из этой ахинеи была правдой. Хотя не все это зависело от способностей входить в порталы. «Кира, идем, притяну тебе портал на берегу Мервы», — коротко бросил Деян и направился к двери. «Давай завтра», — предложила вдруг паромщица, выходя из гостиной. Она, оказывается, уже успела ее исследовать. А подойдя к Деяну, еще выглянула в окно прихожей, чтобы увидеть свою машину. «А сегодня всем надо отдохнуть». Деян лишь кивнул, щелкнул на часах домашнему Искину, что у них на одного гостя больше. «Твоя спальня будет наверху», — сказал Деян. «Пойдем». «Второй этаж, это же твоя территория», — пробурчал Раф, впрочем, не очень задорно. «Да, и поэтому несуйся туда», — ответил Деян и хотел добавить «особенно без штанов», но усилием воли промолчал, чтобы Кира тоже чего-нибудь не ответила. На втором этаже было всего две жилые комнаты и кабинет. Его Деян любил больше, чем весь остальной дом. Там хорошо работалось, и не казалось, что в доме никто не живет. Но при этом все готово к гостям, как в книгах ужасов. Дед Смир любил приговаривать, что, коли есть постель, она должна быть заправлена. И все держал в полном порядке, как не делали даже в лучших отелях. Хотя терпеть не мог посторонних. Когда Деян открыл дверь гостевой спальни, рядом с ним возник сам дед Смир. «Молодая львица оставила тебе картонку», — проговорил он, старательно делая вид, что рядом не стоит Кира, во все глаза рассматривающая деда. «Приглашение?» — уточнил Деян. «Оно подписано батюшкой твоим. Выброси». Дед Смир тяжело вздохнул, повертел в руках белоснежный конверт и куда-то его спрятал. Наверняка не выбросит. Дух все еще надеялся на воссоединение семьи. О том, что это предполагает и возвращение в дом, в котором Смиру не нравилось, дед обычно не вспоминал. Считал, что все должны переселиться сюда, к нему. От него и след уже простыл, а Деян все смотрел на пустое место и сильнее сжимал ключ. «Я соглашусь с девочкой, у тебя и правда интересно», — заявила Кира. Она уже открыла дверь в кабинет и с любопытством его рассматривала. Наверное, подумала, что это ванная. В кабинете по традиции вспыхнул свет, а экран плавно поднялся в воздух с рабочего стола, сигналя, что готов к работе. Паромщица без стеснения прошла вглубь, подошла к старомодному узкому книжному шкафу с еще более старомодными бумажными книгами и внимательно его изучила. «Есть некоторые знакомые символы, но смысл я все-таки не понимаю», — сказала она. «Наверное, читать ты тоже быстро научишься», — заметил Деян и, подумав, закрыл дверь. Стало сразу уютнее, потому что медленно разгорелись две лампы. Одна у низкого столика и двух кресел в углу, а другая рядом с небольшим диваном напротив. Деян сел в кресло и, наконец-то, вытянул ноги. «Твой дед Смир — это домовой?» — уточнила Кира и пошла дальше по кабинету. Странно, но ее поведение не напрягало. Наверное, потому что в ее действиях чувствовалось только любопытство человека, который оказался в новом для себя мире, а не оценка и осуждение, которое часто излучали люди в присутствии Деяна. «Незнакомое для меня название», — признался он. «У нас это дух, один из мирных». «Это значит, он никого не убьет?» — уточнила паромщица, переходя от полок с бумажными по старинке книгами к его столу. Там она провела рукой и подняла голову, чтобы посмотреть на Деяна так внимательно, будто это он сам заделался духом. «Не убьет, если на него или на его жилье не нападут, или на его хозяина», — добавил Деян. «Удивительно у вас все-таки. Флайеры, машины без запаха, часы интересные и при этом духи. Я думала, что технологии убивают всякое такое». «Про всякое такое ты раньше думала, что это бабушкины сказки», — усмехнулся Деян. «А в моем мире это не сказки? Домовые тоже существуют?» — поразилась Кира. «Я ему и молочка ни разу не налила». «Не переживай. Если судить по деду Смиру, духи молоко не очень любят, и в твоем мире духов не существует». «Хм...» — глубокомысленно изрекла Кира. «Хотя, может быть, где-то и есть. Я там бывал редко. В теле собаки у вас жить непросто». «Серьезно? У тебя же четыре ноги. Весь мир можно обижать намного быстрее», — уточнила Кира с ухмылкой. И стала разглядывать рамку для фотографии, которую, конечно, оставил на рабочем столе дед Смир. «О, нет, в твоем мире я несколько раз думал, что либо умру, либо кого-нибудь загрызу. Меня дважды подбирали волонтеры, гладили, обнимали, брали анализы, устраивали в какие-то семьи, где со мной пытались играть дети и гулять». Деяна передернула. «Это было довольно жестоко». «С другой стороны, тебя не пытались кастрировать», как бы оправдывая свой мир, заметила Кира. «Пытались еще как», — ответил Деян с усмешкой. «Но я сбегал». Кира шокированно застыла, даже глаза от его семейных фотографий подняла. «Сложно тебе ходить по мирам», — заметила она. «Я привык, хотя с напарником все было бы проще. Особенно в моем мире, где ты собака. Напарник брал бы с собой поводок, намордник». «Намордник зачем?» — удивился Деян. «Чтоб ты его не покусал за надетый ошейник и поводок? Или за кастрацию?» — улыбнулась она. Кира поставила рамку на место и от стола переместилась к карте, висевшей на стене. Она загоралась каждый раз, когда поднимался экран. Почему-то Деян был уверен, что сюда, кроме него, никто не войдет, поэтому ничего не выключал. На карте тонкими линиями были прочерчены некоторые маршруты, которые Деяну особенно нравились. «Расскажи мне о духах», — — попросила Кира, рассматривая карту. «Кто они?» «Они древние сущности, которые состоят из чего-то газообразного, но могут принимать форму человека, к примеру». «Если твой дух мирный, то есть и немирные?» — уточнила Кира, поворачиваясь к нему. «Почти не осталось. Тех, кто нападал на оборотней и людей, истребили. Каких-то оставили, потому что они охраняют важные вещи. Но в основном истребили. У нас недавно объявили о Лешем, который живет в Черноземе. Туда направился целый отряд полиции, чтобы его уничтожить. Но в итоге это оказалось неправдой. Там был мелкий дух. Это подтверждает, что таких опасных духов, как Леший, уже нет». «Я думала, Леший следит за лесом». «Он ест людей и оборотней. Всех без разбора. Стоит неправильно на что-то наступить, и прощайся с жизнью. С этим духом практически невозможно договориться». «А почему у вас налоги на таких, как твой дух?» «Потому что он сильный. Считается, его надо контролировать, так же, как и людей, которым он служит. Обычно семьи с этим не связываются, и если у них есть такой дух, то они передают его Зиме». «Просто так передают?» — уточнила Кира, снова возвращаясь к столу и беря рамку. Еще и усмехнулась. «И какие фотографии там поставил Децмир?» «Не просто», — невесело сказал Деян. «Большая часть духов привязана к местам, редко к людям. Они могут терпеть кого-то в своем доме или жить вместе, даже душа в душу. Но если люди уезжают, духи все равно остаются. Поэтому либо духа передают вместе с домом, либо его забирают насильно, и тогда он потихоньку умирает». «Значит, мы сейчас в том доме, в котором твой дух живет очень давно?» «Нет, у нас другая история». «Полная тайн и запретной любви?» — улыбнулась Кира. Деян усмехнулся. «Полная бытовухи. Децмир ушел со мной из дома, когда мне было 17. Дух сам показал, что нужно взять из дома, чтобы он мог уйти ко мне. Потом мы с ним жили в разных местах. Отец посылал за нами теней, после юристов, а мы прятались. Децмир похудел, стал реже появляться. Примерно тогда я подыскал дом и решил оформить духа официально, чтобы отец больше не мог нас достать. Примерно такая история». «То есть духа все же можно куда-то переносить?» Вежливо пропустила мимо ушей все, что было связано с его отцом Кира. Хотя рамку из рук не выпустила. Более того, она снова в нее уткнулась и вместе с ней пошла к Деяну. «Да что там такое?» «Не всех. Они должны сами хотеть. В нашем мире духов осталось мало не только потому, что кто-то их уничтожал, но и потому, что они не адаптировались», — проговорил Деян, гипнотизируя рамку. «Децмир пользуется Искином, общается с ним, может отдавать команды. Если захочет, может посмотреть фильм. Знает, как работает стиральная машинка. И все это помогает ему в жизни. Не все духи такие». Деян замолчал, а Кира медленно села напротив него на диванчик. «Ты заметил, какая я вежливая и не стала спрашивать, почему ты ушел из дома в 17, а твой отец посылал за тобой теней?» Все-таки не выдержала Кира, и Деян широко улыбнулся. «Заметил, ты молодец». Она чуть прищурилась и развернула рамку к Деяну. «Вот этого мужчину я видела на портрете в Альбоне». «Это мой отец», — кивнул Деян. «Он родился в Альбоне. При переходе в этот мир перед ним встал выбор. Хочет он на Селезе иметь второй облик или хочет остаться тем, кто ходит между мирами. И он стал оборотнем. Эту историю он предпочитает не афишировать, но в целом это не секрет». «Он попаданец?» — удивилась Кира и, спохватившись, задала другой вопрос. «А способность ходить между мирами у него осталась?» «Неизвестно. Он боится. Причем не столько расщепиться, сколько потерять оборот». Деяну вдруг просто захотелось рассказать. Не молчать и улыбаться, как он делал обычно, а отвечать на вопросы. Наверняка эта усталость брала свое. И, возможно, нежелание думать о Лане, о разбирательствах, да и обо всем остальном. Говорить о чем-то не своем или о прошлом проще, чем думать о насущном. Во всяком случае, с ним это работало так. «Если и он ходил между мирами, и ты ходишь, то почему вы не можете найти общий язык?» «Да так, что он посылает за сыном убийц». Кира подняла брови, но Деян просто хмыкнул. «Если бы это не касалось отца и сына, я бы подумала, что замешана девушка». «Ты веселая», — рассмеялся Деян. «Но история у меня не романтичная, а обычная. Отец хотел, чтобы я был оборотнем, а я стал портальщиком. Его это бесит, а потом я еще украл деда Смира, главного защитника семейного гнезда». «Но в основном он злится из-за того, что ты портальщик. Он же сам такой. Какие-то двойные стандарты», — заметила Кира и перевернула фотографию отца к себе, чтобы еще на нее посмотреть. «Интересно, что она в ней видела?» тоже напыщенного засранца, как Деян, или благородного, но строгого господина, как все слуги в Альбоне? «Из-за того, что я выбрал быть портальщиком», — ответил Деян. «У тебя был выбор?» «Да. Лет в 10 обычно оборотни уже чувствуют в себе силы, чтобы совершить полный оборот. И я их почувствовал, но не стал оборачиваться. Я знал, что мой отец мог ходить между мирами, и, возможно, я смогу». Он рассказывал о своем переходе, а о мире Альбона говорил чуть ли не каждый день. Наверное, думал, что так настраивает меня на выбор в сторону оборота. А я мечтал о том, как попаду в другой мир. Поэтому в 13, когда уже прошли все сроки для оборотничества, услышав музыку портала, я в него вошел. Хотя не знал, что этим зачеркнул себе способность к обороту. Кира смотрела на него во все глаза. «Здесь еще есть фотографии?» Через какое-то время заметила она и начала листать их. «Наверное, вся семья. Отец, мать, сестра. Дед Смир считает, что семья должна общаться, несмотря ни на что, и поэтому подсовывает мне семейные фотографии». «А твоя мать или сестра как отнеслись к тем теням?» «Обычно. Отец решил, значит, все верно. Хотя сестра потом извинилась». Паромщица как будто зависла, но спустя пару секунд, как всегда, стала собранной. Ее шестеренки работали как надо. Не то что у Деяна, раз он столько уже разболтал. «Нашла. Вот еще одна интересная фотография», — сообщила она заговорщицки. «На ней у тебя есть веснушки». Деян наклонился вперед, и паромщица повернула к нему рамку. На фотографии был рыжий смеющийся мальчишка, лет 5. На носу и правда виделась россыпь веснушек, да и на плечах. А сам мальчик был заснят в прыжке. Он подскочил вверх, да так задорно это сделал, что из плавок выскочил. Кира мягко засмеялась, и скоро Деян тоже присоединился. Он напрочь забыл тот день. Кажется, они плавали в домашнем бассейне с сестрой. «Это все надо обдумать, особенно отсутствие веснушек», — заявила Кира, потягиваясь. «Я пойду». «Веснушки скоро снова появятся», — ответил Деян. «Через неделю, я думаю. От частых переходов через порталы они стираются». «Наверное, потому что не знают, где жить на собаке, и убегают», — проговорила Кира уже от двери и отсалютовала рукой. Деян остался. Какое-то время в его голове бродили ленивые мысли, но он быстро провалился в сон. А проснулся резко и в холодном поту. Он не помнил, что ему снилось и снилось ли вообще, но внутри что-то тревожно напрягалось. На часах стоял час ночи, и вдруг накатило странное предчувствие неприятностей. Деян повертел и так, и этак разговор с Кирой, промотал в голове день назад. После некоторых раздумий он набрал номер Иржи. Но ему ответил приветливый голос из кино, что часы в режиме глубокого сна. Почему такая предосторожность? Даже если Иржи встречался с девушкой или, еще хуже, был на задании, он никогда не отключал часы намертво. Повторный набор ничего не дал. А сообщение, отправленное на почту, которую можно было развернуть дома на экране, если вдруг часы украли, висело непрочитанным. Черт, он же знал, что у Иржи могут быть самые серьезные проблемы. Тот остался с раненой дочкой бывшего министра образования Вежи, начал про себя загибать пальцы Деян, был весь в крови, неподалеку от города уже наверняка нашли тела убитых оборотней, причем на многих из них видны следы очень длинных когтей, типичных для людей с неполным оборотом. А до этого на работе Иржи еще взял поспешный отпуск. Что будет, если все это сложить и прибавить еще начальство, которому недооборотень в рядах полиции, как кость в горле? Любовные разборки с причинением тяжкого вреда, повлекшего смерть? Деян резко встал. «Дед Смир!» — хриплым со сна голосом позвал он, и рядом тут же возник дух. «Мне нужен костюм». «Чернявый?» — уточнил дед, доставая планшет и что-то в нем листая. «Нет, серый или синий. Не похоронный, одним словом, деловой. Пыльный зеленый имеется. И рубаха в цвете молочный жемчуг», — сказал дед Смир и показал картинку на планшете. Деян оделся в считанные минуты, зачесал грязные волосы назад и слетел вниз по ступенькам, вызывая на часах флаер. Думая о том, с какой точки надо начать. Иржи был с девчонкой, значит, надо искать Вету. Сколько неподалеку от границы Болской земи больниц? «Ты куда?» — вдруг раздался голос Киры. Она стояла на улице рядом со своей машиной. «Искать Иржи!» — не стал скрывать Деян. «Давай помогу!» — предложила Кира, застегивая кожаную куртку. И Деян сам не знал, почему не стал отказываться. Может быть, присутствие паромщика поможет, она станет неожиданным свидетелем или еще что-то. или ее присутствие все осложнит. «А где будем искать?» — уточнила Кира. «Боюсь, где-то в тюрьме. Но сначала проведаем Вету».